Я о том, что твоему братцу, мурлыкает из коробки кот, очень нравится, когда курьер не трогает чистые души. Наруто, Цунаде и Фуу, тому пример. Так может, давай представим, что игрок уже тебе помогает. Он тебя учит. И задание выпить невинную чистую душу. В 1F40 его 1F40 лишь проверка. Понимаю, для тебя это ничего не значит. Тебе без разницы, какую душу жрать. Ты грибное чудище. Но что если я прав? Тебя игрок переделал? Нет, выпрыгивает из коробки кот. Меня сделал ты. Ты дал мне разум. Вроде бы человеческий. Вот я и рассуждаю как человек. Сам посмотри. Из твоих рассказов, я знаю, что боги, даже если они в одной вселенной и у них общие интересы, друг друга не переваривают. Ну есть такое. А тут бог, который в десятки раз сильнее тебя, вдруг начинает с тобой водиться. Тебе это подозрительным не кажется? Мы части одного целого. Да, не спорю. Но что мешало игроку взять и выпить когда-то потерянную часть себя? Ничего. В твоих словах что-то есть. Продолжай. Продолжаю, жмурясь выдает кот. Если мои предположения верны, то поступать нужно наоборот. Не пить невинную душу, а посмотреть на нее и попытаться понять. Это сложно, но не невозможно. Ты можешь читать мысли, у тебя есть эмпатия, ты бог в конце концов. Иди и научись. Я попробую. А куда? В человеческий мир. Лучше в один из миров игрока. В твоем нам делать нечего. Можешь взять меня с собой. Если что, я подскажу. Я же жил среди людей. Отправляемся незамедлительно. Появляемся на улице какого-то странного, переполненного энергией города. Не спеша идем вперед. Смотрим по сторонам, слушаем. О, вот оно. Кивает кот. Слышишь, завывания какие-то. Ребенок плачет. А вот и она. Ладно, это унизительно, но... Кхе-кхе, мяу. Задрав хвост, кот убегает к детской площадке. Трется о ноги маленькой девочки, перепачканной в песке, которая укачивает куклу и громко плачет. Увидев кота, гладит его, чешет за ухом. Чего встал? Мурлычет мне кот. Помоги ребенку. Видишь, кукла сломалась, дитя человеческое. Ты че несешь, полудурок? Аккуратнее. Малышка, присаживаюсь перед ней на корточки. Что случилось? Даша ручку сломала. Снова начинает плакать девочка и пытается приладить к игрушке оторванную конечность. Ей больно. С ума с. Тихо. Восклицает кот. Тактичнее. Ребенок все-таки. Давай посмотрю. Может быть, я смогу помочь. Вы доктор, можно и так сказать. Так я посмотрю. Получив куклу, кручу ее в руках. Долго не думая магией, проращиваю оторванную конечность. Отряхиваю куклу от песка и подаю ребенку. Спасибо. Сияя от счастья, кричит девочка. Дядя, вы лучший. Девочка убегает. Кот запрыгивает на край песочницы. Смотрит на меня. Ну как, не могу понять. Ей хорошо? Хорошо от того, что я починил дурацкую пластиковую игрушку. Это ребенок, вздыхает кот. Чистая, незамутненная пороками душа. Наичистейшая. Надо идти дальше. Я поведу, а ты сканируй окружающих. Идем по городу. По невероятно странному городу. Отводя глаза интересующимся мной стражам порядка, которые видят меня, пытаются подойти с целью проверить документы, доходим до набережной, встаем у перил, энергия, она знакома мне, весь город, люди, которые совсем не люди, даже вода в реке и воздух, все пропитано ей, люди, нет, не люди, живые существа на них похожие, снуют рядом, ходят парочками и троечками, излучают волны любви и обожания друг к другу, странно, ни злобы, ни религиозной истерии. Нет пропови 1F40 1F40 ников, так что мы ищем, обращаюсь к коту, а ты вслушайся, запрыгивая на перила мурлыкает Толян, присмотрись, все что тебе надо, здесь, приторное и слащавое, договорить не успеваю, мощный источник энергии отвлекает, источник настолько мощный, что смело можно сказать, рядом молодой бог, повернув голову вижу справа парня в белой рубашке и девушку с меняющими цвет глазами, они стоят в обнимку, девушка держит букет ромашек, парень, обнимая ее, снимает их же на телефон. Это же Костян, я не могу ошибиться, его рожа, только моложе. Тем временем парень отбегает, просит другого парня сфотографировать их, обнимает девушку. Оба кривляются, он пытается поцеловать ее, она как бы невзначай поворачивает голову и поцелуй. Невинный поцелуй в уголок губ, вызывает у обоих мощнейший выброс радости и нежности. Такой сильный, что вокруг них пространство искривляется. Любовь, жмурясь выдает кот. Поразительное чувство. Ты любил когда-нибудь? Нет. А я да. Эх, помню, как будто это было вчера. Я, маленький котенок, переезжаю в новую семью. Получаю мягкую изнутри корзину, когтеточку, плюшевую мышь и маленькую хозяйку. Светлое, чистое существо, которое, прибегая из школы, кормило меня, играло, гладило. Ночью укладывало меня спать с собой. Ты не поверишь, но я как дурак сидел у двери и ждал, когда мое чудо вернется. А потом, что было потом? Жизнь кота коротка. По сравнению с хозяйкой я быстро состарился. Перестал играть с ней, не мог уже. Это я сейчас понимаю, почему она все чаще плакала, когда брала меня на руки. Меня хотели усыпить, чтобы избавить от мучений. Люди жестоки. Не скажу, возражает кот. Это не жестокость, скорее акт милосердия. Я знал, что мое время вышло. Я мучился. А потом пришел ты и обезобразил меня. И ты хочешь вернуться? Я хочу увидеть ее, шипит кот. Увидеть мое чудо. Хочу ощутить ее прикосновение. Я бы с радостью умер у нее на руках. Теперь же, я искажен, обезображен. Я кот с человеческим разумом. Да даже не кот, а не пойми что. Прости, ай, все вы боги одинаковые. Играете с судьбами, мутите дела. А думаете ли вы о других? Ну вот поймал ты меня, обезобразил. Кому ты этим лучше сделал? Я дал тебе разум, а он был мне нужен. Игрок своих хотя бы спрашивает. А ты, доволен, счастлив? Видя то, как несчастный старый кот страдает от осознания себя. Ты счастлив? Нет, прости, я не знал. Сначала делаем, потом думаем. Да и думаем не всегда. Все у вас по плану, ай, и так сойдет. Увижу игрока, попрошу его вернуть все как было. Доживу свои последние дни, сдохну на руках хозяйки. Ей будет больно. Да ты что, бесится кот. А мне по-твоему не больно? Думаешь, я ничего не чувствую? Ненавижу тебя. Принесло придурка. Свалился на мою голову. Ты бы полегче. Не забывай, с кем разговариваешь. И что ты сделаешь? Заставишь меня страдать еще сильнее? Сильнее обезобразишь? Знаешь, кто ты? Ты злобная, самовлюбленная, бесчувственная тварь. И я рад, что за тобой пришел. Этот, кто он? Ага, великий пожиратель. Без таких, как ты, мир станет лучше, чище, чудовище. Чтоб ты сдох в мучениях. А я, вздохнув, кот разворачивается, собирается и прыгает в воду. Не долетает, ловлю его магией. Возвращаю на перила, глажу по голове и чешу за У1F41F40M. Шипящий от злости кот постепенно успокаивается, негромко мурлыкает. Знаешь, я не виноват, что такой. Ну да, в этом виноват я. Я же больше всех огреб. Эх, Толян, злой ты. Конечно. Да я, кроме того, как мышей ловил, занавески рвал и носки воровал, ничего плохого никому не сделал. Ну было, отомстил хозяину в тапке. Но он сам виноват. А нечего было мне на хвост наступать. За левым ухом почеши. Вот здесь. Странное ощущение. Я как будто сожалею. Впервые. Мне жаль кота. Я слышу, как он мучается, как страдает. Слышу четко и ясно. И от этого не по себе. Не по себе от этого места, от волн энергии, исходящих от населяющих этот мир существ. От осколка Костиана, который со своей девушкой все еще тусуется здесь. Хотя, Игорь и Лена, сканируя их разум и выдыхаю. Дебилы. Таких придурков, как они, я еще не видел. Но им хорошо, вздыхает кот. А нам нет. Ты одной ногой в могиле, а я просто жертва обстоятельств. Эх, мне бы хоть на секунду ее увидеть, прижаться к ней, помурлыкать в ухо, мечты. Беру кота на руки, перемещаюсь в другой мир, в многоквартирный дом, в спальню. Встаю у кровати, где, сжавшись в комочек, спит молодая девушка. Иди, отпуская на кровать кота, киваю, у тебя 5 минут, больше не могу, прости. Кот, мурлыча как трактор, подбирается к хозяйке. Увидев в ее руках большую плюшевую, местами изжеванную мышь, замирает. Подбирается к лицу хозяйки, носом тычется в ее лицо, трогает лапкой, сворачивается на подушке. Барсик, бормочет девушка, обнимает кота и прижимает к себе. Ты вернулся, это сон. Да, хозяйка, говорит ей кот, это волшебный сон. Меня ненадолго отпустили. Попрощаться с тобой, сказать, что у меня все хорошо. Я, не только псы попадают в рай, коты тоже. Прости, мне надо идти, люблю тебя, не переживай обо мне, отпусти, Барсик. Кот выбирается из объятий, прыгает ко мне на руки и кивает. Перемещаемся, обратно в мир осколка Костиана. Встаем у перил на набережной. Зачем ты обманул ее? А что, по-твоему, я должен ей сказать, что меня Бог похитил и изуродовал? Нет, так нельзя, врать плохо, это противно, а издеваться над живыми существами нормально? Ну да, ты же Бог. Тебе за это ничего не будет. Спасибо. Я увидел ее. Давай вернемся, мне надо посидеть в своей коробке. Одному, кот отправляется в мой мир, в коробку. Я же возвращаюсь туда, к его хозяйке. Встав над спящей девушкой, заглядываю в ее разум. Вижу ее сон, слышу мысли. Она переживает, беспокоится, страдает. Судьба кота. Она думает, что он понял о том, что его хотят усыпить, и ушел. Ушел умирать, чтобы она не видела, что я творю. Вытянув руку, вздыхаю. Зачем? Кто меня просит? Прижимаю ладонь к голове девушки. Закрываю глаза. Воспоминания. Ее воспоминания изменяются. Боль утраты сменяется легкой грустью. Приятные моменты становятся ярче. Плохие гаснут. Все будет хорошо. Зачем-то поправляя на ней одеяло, улыбаюсь. Все будет хорошо. Телепортация. Прыжок сквозь пространство и измерения. С удивлением понимаю, что снова оказываюсь на проклятой набережной. У перил стоит игрок. Смотрит на реку. «Брат, давай не будем друг друга обманывать», – ворчит игрок. «Никакие мы не братья. Просто осколки одного разорванного на части Бога. Нет у нас ничего общего. Нет, есть. Сегодня я 1771 кое, 175 це, что понял. Вот только, я не могу понять, почему ты выбрал такой путь. Энергия радости, процветание – это же ни о чем. Ошибаешься, Санек. Радость, любовь, счастье – это намного лучше боли и страдания. Чем? Тем, что оно множится. А боль? Боль со временем заканчивается. Не потому, что разумные существа к ней привыкают, а потому, что испытывать ее со временем некому. Это как пожар, лесной пожар. Остается лишь пепелище. Но зола дает новую жизнь. Она удобряет почву для новых всходов. Убирает старые деревья. Расчищает. Именно. Восклицает игрок. Но сейчас ты говоришь о том, что происходит в мире, где учится курьер. Он сжигает уродливые, старые, пораженные болезнями деревья, открывая этим путь молодым росткам. В случае боли и страдания, пожар ядерный, и после него никаких всходов не будет. Разумные существа, они основа нашей жизни. Без них мир погибнет, а потеряв миры, погибнем и мы. Учись ценить жизнь, пока не поздно. Он умеет. Бред какой, морщится игрок. Ты сам в это веришь? Но он говорит. Я тоже многое могу наговорить. Но это не значит, что все сказанное будет правдой. Да, я не могу врать, но я могу поверить так, что все сказанное будет казаться мне правдой. Сложно это, не спорю, вздыхает игрок. Но, мы не ищем легких путей. Тебе же, сегодня ты на самом деле понял многое. Ты пробудил давно забытое. Усиливай это, развивай, береги. Вот увидишь, со временем это тебе поможет. Иди, думай, а я здесь останусь, полюбуюсь. За урок не благодари. Так это был урок, прости, все же, спасибо, я буду рад, если ты мне еще что-нибудь такое подкинешь. Игрок вздыхает, вытянув руку, создает на ладони светящийся шар энергии, дует на него и протягивает мне. Это, хочешь стать таким, как я, хочешь научиться понимать смертных? Если да, выпей, если нет, просто уходи. Ультиматум. Нет, мотает головой игрок. Помощь, тебе самому не дойти, а это поможет, я не заставляю, я могу научиться сам. Увы, нет, ворчит игрок, а даже если и сможешь, то со временем все и ты в том числе, вернется на круги своя. Бери, думай, взвешивай, на одной чаше весов твой мир и твоя жизнь, на другой страх и гордыня, решать тебе. Я подумаю, взяв шарик, ухожу в свой мир, ставлю эту ерундовину на стол, разглядывая, хожу вокруг. Или он хочет подчинить меня и забрать мой мир себе, или... Что же у тебя в голове, игрок? Надо думать. Глава 35. Мир демонов. Люциана. Бой. Кончено тренировочный, но зрелищный. Курьеры Дала сошлись в бою в зале с колоннами. Сейчас, в моем видении, двумя пылающими фиолетовыми факелами носятся по залу. Сталкиваются, высекая мечами искры, сражаются. Переходит в рукопашную. Расходятся и, метая друг в друга огонь и молнии, разлетаются. Разлетаются, чтобы через мгновение снова сойтись. Дала полностью не выкладывается, поддается. Курьер на пределе, выжимает из себя все, что может. Или не все, к сожалению, нет. Он тормозит, не желая вредить Дале. Старается не поранить. Такой заботливый, поводя плечами, выдыхаю. Такой милый, люблю. Курьер на секунду зависает. Получает страшный удар в грудь и врезается спиной в колонну. По камню идут трещины. Курьер, зарычав, выбирается из углубления. Аккуратнее, сестра, качает головой Ирис. Ты ему мешаешь. Твои порывы и приступы нежности отображаются у него в виде сообщений. А что мне делать? Я не могу спокойно на него смотреть. Попробуй держать себя в руках. Смотри, Курьер взлетает и осматривается. Тут же перед ним возникает Дала, замахивается и пробивает ему в живот. Курьер взрывается белым дымом. Дала крутится, ищет его. С пола поднимаются две полоски дерева, опутывают сестру и сжимают. Упаковывают в деревянный кокон, который трескается, с грохотом разлетается. Курьер нападает, получает удар и разваливается кусками дерева. Сотни копий курьера идут в бой, наваливаются на Далу, но сделать ничего не могут. До тех пор, пока один не лепит на ее ногу взрыв-печать, грохочет взрыв. Дала немного теряется, курьер появляется над ней, крутится в воздухе, выставляет ногу и бьет сверху вниз. Принявшая удар на блок Дала летит вниз, пластом падает на пол и разламывает его. Дала, перемещается к ней курьер. «Прости, перестарался. Ахаха, ты достал меня, достал, ты смог. Не волнуйся, со мной все хорошо. Ах, черт, поясница, кажется, в спину вступила. Хорошо бьешь, а теперь они целуются. Долго, жадно. Сестра, как самая последняя гадина, оставляя на лице следы помады, мусолит его. С большим трудом они расцепляются и тут, от губ курьера, к языку Далы тянется нить слюны. Зашипев, телепортируюсь к ним, встав между ними, обнимаю курьера и целую сама, еще более жадно. И я понимаю, что когда он целует Далу, он целует и меня. Но ревность, ух, отстраняясь, садится на пол курьер. Ничего себе, вот это поцелуй. Я чуть не задохнулся. Кто из нас лучше целуется? Любимый, скажи. Тут сложно, сжав зубами сигарилу, кивает курьер. Вы все хороши, и я бы смело сказал, что лучше вас нет. Но, есть человек, до которого вам не дотянуться. Боюсь, что никогда. Кто эта жертва? Раньше меня зверет Дала. Кто? Брежнев, улыбается курьер. То, как он засосал Ханиккера. Да ну тебя, бесится Ирис. Мы серьезно, так и я не шучу. Хотя знаете, был еще один случай, когда это тело Наруто поцеловало. Слава всем богам, меня тогда не было, я бы этого не пережил. Ладно, что скажете о моей подготовке? Совсем все плохо? Плохо, удивляется Ирис. Ты смеешься? Ты смог достать Далу. Один раз, и то обманом. Не обманом, а хитростью, ворчит Дала. И вообще, хватит принижать свои достижения. Предлагаю отметить это дело в спальне. Подняв руку, восклицаю. Может, еще немного позанимаемся? Спрашивает Ирис. Магию попрактикуем? Хотя да, лучше в спальню. В спальню пойти не получается. Является игрок и забирает курьера. Стоим, смотрим друг на друга. А ведь уже скоро, вздыхает Дала. Совсем уже скоро, он заберет его надолго. И тогда, как мы будем без него? Он справится, опустив голову, шепчет Ирис. Он станет игроком. Но разлука, он, наш курьер, он же, потянет, стараясь не плакать, мотаю головой, обязательно, а потом мы будем вместе, я люблю, мы, он все сможет, как мы, демоны, вот так, по самые уши смогли втрескаться, мы слушали рассказы игрока, мечтали, строили планы, боялись того, что курьер будет другим, но тут, он пришел и все пошло так, как мы мечтали. Любовь, свадьба, жизнь. Да, наше существование жизнью назвать сложно. Но, все, хватит плакать, вздыхает Ирис. У нас все есть, у нас все будет, но скоро. А что изменится? Появляясь перед нами, спрашивает игрок. Почему вы так расстраиваетесь? Курьер уйдет, не навсегда. Но он может не справиться. Может, качает головой игрок. И тогда, что тогда, Ирис? Что, я выгоню его, отправлю на перерождение? Или что? О чем ты переживаешь? Или ты подумала, что я жестоко поступлю с вами, со своими приемными дочерьми? Плохого же вы обо мне мнения. Могу вас заверить, все будет хорошо. В перерывах между этапами вы будете видеться. Потом, даже если курьер провалится и не вытянет, я не стану уничтожать его. Он не станет игроком, но он вернется к вам. Ура! Подпрыгивая, кричит Дала. Значит, переживать ни о чем. Есть, мрачнеет игрок. Курьер может сорваться в бездну, пасть жертвой безумия, исказиться, восстать против меня. В таком случае, мне придется его уничтожить. Но, мы же с вами знаем, что этого не будет. Теперь, когда цель моего ученика не только стать богом, но и остаться с вами, он вдвое сильнее. Да и с безумием я могу помочь. Как? Глядя на него, спрашиваю. Не нарушая контракта, улыбается игрок. Не нарушая, а наоборот, следуя ему. Не спрашивайте, я все равно не скажу. Но заверяю, я обезопасился. И в самые тяжелые для курьера моменты, без помощи его не оставлю. А теперь, дочери, приводите себя в порядок. Скоро курьер пойдет дальше. И когда он пойдет, Вы должны вызывать у него желание вернуться. Он должен видеть вас веселыми, жизнерадостными, активными, а не зареванными, пузыри носами надувающими. Вперед, прихорашиваться. Он меня иногда пугает. Пугает до ужаса. Я слишком хорошо его знаю. И знаю, что если курьер на самом деле сойдет с ума, восстанет или падет в бездну, игрок уничтожит его не раздумывая. Надеюсь, что у курьера хватит сил все это вынести. Надеюсь. Страна молний. Несколько минут спустя, стоя перед зеркалом, то есть стеной воды, рассматриваю свое отражение. Понимаю, чего-то не хватает. Привожу голову в порядок. Добавляю лицу бледности. Глаза делаю полностью черными. Вокруг глаз создаю пятна. Заостряю зубы. На лицо шрам, заставляющий губы застыть в жуткой улыбке. «Ну как?» – спрашиваю сопровождающего меня Санька. «Репутация. Плюс 2. Выше всяких похвал. 1F40 НБСП». Хлопает в ладоши Санек. «Если бы я был человеком, уже в панике драпал. Интересно, почему на этой миссии меня сопровождает он, почему не такой бледный и дерганный, как было недавно?» Улыбается, репутацию прибавляет. «Колись, у тебя что-то хорошее случилось?» «Да». «Хороший ответ, емкие конкретнее. Понимаешь, я в отличие от игрока эмоций не имел, сейчас понимаю, что никаких раньше думал, что это плюс, что это избавляет меня от ненужного, но с недавних пор, понимаю, что был пустым теперь же». «Курьер, тебе нравится еда?» «Очень». «А что?» «Ох, мне тоже особенно, мне нравится свежий крепкий кофе по утру и огромный круассан со сливочным маслом». Выхожу такой, в теплом махровом халате, сажусь за стол, завтракаю, набиваю трубку ароматным табаком, раскуриваю, красота, потом смотрю в окно на свои владения и поражаюсь. «Чему?» «Тому, каким слепым и глухим был», вздыхает Санек. «Не видел очевидных вещей, ты не поверишь. На девушек засматриваться начал, они мне глаз радуют, а раньше нет, а теперь да что скажешь?» «Скажу, что не знаю, что игрок сделал с тобой, но ты меня пугаешь. Ой, кто бы говорил раньше, и ты был другим, я бы никогда не поверил в то, что ты семью создать сможешь, но об этом говорить нельзя, поговорим о нас, есть у меня кое-что важное, кое-что ценное». «Я заинтригован, слушаю». «Хм, подарок, скоро тебе придется на какое-то время уйти, покинуть своих жен, так вот, чтобы разлука не была такой тяжкой, это тебе». Улыбаясь, Санек подает мне кулон на цепочке золотой, в форме слезы. «Это, по сути, безделушка», улыбается Санек. «Небольшая батарейка, тебе надо будет зарядить ее энергией Люцианы, кулон будет медленно излучать ее и согревать тебя». «Спасибо, это круто, серьезно, это много не для меня значит. Всегда пожалуйста, очень рад, что тебе нравится». «Репутация, плюс 3, ага, прикольно, но непонятно, вообще непонятно. С чего вдруг? А ты, твой учитель», садясь на траву и закуривая, кивает Санек. «Он кое-что дал мне, небольшую часть своей энергии, и это изменило меня. Я долго решался, честно, я боялся попробовать. Все-таки, отношения между богами редко бывают дружескими, но я поверил, поверил и попробовал. Результат меня сразил, я был в шоке. Ну и, я вновь убедился в том, что игрок значительно сильнее, чем я. Знаешь, эх, что-то пронесло меня. Я могу тебе доверять, Сань? Я не знаю. Ты бог, а я. Ты честен со мной. Поэтому, мне бы стоило выговориться, пожаловаться. И нет, меня не давит гордыня, теперь не давит. Просто я. Давай как-нибудь потом. Ну давай, заходи к нам, посидим. Ты собеседник интересный. Я с радостью выслушаю тебя. Чаем угощу. О, я тебя с Адрианой познакомлю. Она тоже умная. Вы найдете общий язык. Спасибо. А теперь давай работать. У тебя миссия. Ты начинай, а я подстрахую. Цели ты помнишь? Ну вот и замечательно. Тогда вперед. Вперед. И сегодня моя цель — Рейкаге и его джинчурики. Рейкаге надо убрать и душу изъять, потому как в этом мире он конченый, и прям как старичок Анаки навострил лыжи в сторону Канахи, где собрался наворовать детей Хьюга. Ну и женщин, с целью инкубатора из них замутить. Ну и земли у страны огня оттяпать. Урод, короче. Джинчурики же, несмотря на то, что Би мне не нравится, нуждаются в запечатывании, потому как Акацки или Акацуки не N1F40 BSP успокоится. Жаль, что в Иви я джинчурики так и не нашел, но, нет уже троих биджу. Троих из 9, а скоро не будет еще двоих. И тогда пусть Тоби хоть через хрен пейна кувыркается, у него ничего не выйдет. Ладно, это все лирика. Пора начинать. Надо укреплять звание главного страшилища мира рыбного рулета. Телепорт вперед, на пару десятков километров. У стен Кума наблюдаем собрание. Войска стоят, готовятся выступить, нагнуть конаху и не нагнуться самим. Рейкаге, размахивая руками, стоит на валуне и громко вещает о превосходстве кумовцев над конаховцами. «Никогда не думал, что здесь увижу проявление расизма», — вздыхает Санек. «А интересные они все-таки существа, являясь одним видом, постоянно ищут, чем одна народность лучше другой. Увы, у людей всегда так». Рейкаге расходится не на шутку, грозя кулаками, кричит о том, что конаха слаба, что им надо туда прийти, вознагнуть всех и каждого, захватить земли и стать убермолодцами. Ну еще, захватить как можно больше самок Хьюга, чем усилить свое положение. «Самок», — кривится Санек, — «как же жесток и циничен этот мир. Видимо, брат долго искал эту помойку. В твоем мире не так, в моем все еще хуже. Извини, подробностей раскрыть не могу. Все, что скажу, будет слишком откровенной подсказкой. Игрок мне потом голову оторвет. Хотя, кое-что». Санек замолкает. Смотрит на меня и, показывая на свой залепленный полоской скотча рот, разводит руками. «Все интереснее. Ладно, я подожду. Но потом, можешь пообещать, что ты все расскажешь?» Санек кивает, пальцем чертит на груди крест и подмигивает. Вздыхает и указывает на Рейкаге. «Эта битва будет легендарной. Ну, я пошел». Сложив крылья, пикирую вниз. «И я понимаю, что вот это все просто ненужный и лишний выпендреж. Рейкаге можно снять с расстояния, из снайперской винтовки 50-го калибра. Но, мне нужно повыделываться. Нужно. Телепортация. Появляюсь за спиной Рейкаге. Ударом ноги в бок отправляю его в полет. Выпрямляюсь. Значит так, храбрецы, усилив голос, вещаю. Сейчас вы все умрете». Реагируют тысячи бойцов по-разному. В основном же уровень опасности не осознают и начинают вести себя как дураки. Обзываются, угрожают, бросаются техниками, кунаями, сюрикенами. Особо смелые или, скорее, умственно отсталые, рвутся в рукопашную. Стоя на валуне, принимая техники на крылья, кулаками ломаю лица забирающимся на камень. Ломаю быстро, одним ударом. Головы трескаются, как скорлупки куриных яиц. Души, высвобождаясь из тел, залетают в ловушку. Сила. Моя сила. Сейчас она несоизмерима. Даже закрывающиеся блоками, усиленные чакрой и тренировками люди, хрупкие пластиковые манекены, разлетающиеся осколками от одного, не самого сильного удара. Мое могущество. Я могу все. Нет, я здесь не за этим. Я учусь. Я. Никакого геноцида. Мне нельзя превращаться в монстра. Нет. Что это я? ФФФ. Вместо смертельных ударов выдаю лишающие сознания оплеухи. Стрелкой хвоста полосую одежду и оставляю на коже неглубокие раны. Техники огня и молнии летят над головами наступающих, особо ретивых, пытающихся заколоть меня кунаями. Приходится убивать, потому как совсем психи. Камень окружают, расправив крылья, взмахиваю ими. Создаю волну воздуха, которая на десятки метров сдувает бойцов. Ничтожные твари, к вам пришло смерть. Волна ки, все на сотни метров вокруг или замирают, или, потеряв сознание, падают. Гиндзюцу и те, кто выстоял, рассматривая разноцветные и немного пугающие глюки, падают. Войска от такого временно теряют половину. Оставшиеся. Очарование, светясь, выдыхаю. Волна энергии проходит сквозь войска и валит кунайчи. 15 ед состановые они лежат, бьются в судорогах и пускают слюни. Ха-ха-ха. Глядя на чудом выстоявших, громко смеюсь. Ничтожество. И вы, слабоумные, пошли на конаху. Я тебя знаю, видел твою фотографию. Вставая из-под груды камней, рычит Рейкаге. Ты Учиха Саске. Да. Зачем ты защищаешь конаху? Ты же сам нападаешь на нее. Разве враг твоего врага тебе не друг? Ошибочка, Рейкаге сама. Я не защищаю конаху. Я эту деревню и сброд ее населяющий ненавижу. Вы ошибочно думаете, что я, узнав о том, что вы собираетесь напасть на лист, решил заступиться за них. Вы не правы. Просто я сам хочу их уничтожить. У меня счеты. А вы? Мне нужны ваши души. Зачем? Хаем. Пока что, тварь Синджу и ее ручная собачка Узумаки Карин могут меня остановить. Пока, могут. Я уже разгромил его и вырвал душу из Анаки. Я выпил души девятихвостого, однохвостого, семихвостого. Но против гребаной старухи этого мало. Поэтому, я съем всех вас, стану сильнее и убью пятую Хокаге. В отличие от нее, вы мне ничего сделать не сможете. Вы добыча легкая. К тому же у вас два джинчурики. Хватит разговоров, пришло время умирать. Умирать Рейкаге не хочет. Искрясь молниями, встает в стойку. За ним, два десятка бойцов. Рядом, сложив руки на груди, встает Би. Югита, принимает образ огромной призрачной кошки и, размахивая хвостами, злобно рычит. «Вы серьезно?» – закуривая сигарилу, спрашиваю. «Против Райкаге и двоих Джинчурики у тебя шансов нет. Возможно, Райкаге сама, возможно. Но поле предстоящего боя буквально застелено вашими, находящимися без сознания бойцами. Начнется битва, они превратятся в кашу. Кошка и осьминог задавит, если не всех, то очень многих. Вы на такое пойдете? Вам не жалко тех, кто готов умирать за вас?» «Походу нет», — мрачно выдает зависший рядом со мной Санек. «Если они это сделают, я окончательно разочаруюсь в местном человечестве. Я предлагаю отойти», — затягиваясь, киваю им. «Вон туда, всего километр, а там я убью вас». «Нет, он не дурак, он...» «Да». Зарычав, Райкаге срывается с места и бежит ко мне. Югита рвется за ним. Би превращается в осьминога и формирует у пасти бомбу хвостатого. «И это они меня психом называют? Да как так, в моем мире?» — пожимает плечами Санек. «Такое не редкость. Внимательнее. Да блин». Глава 36. «Да блин. Как так? А вот так. Им наплевать». Райкаге и Югита, раздавливая тела, несутся на нас. Осьминог почти бомбу сформировал. «Телепорт. Подрываться на этой хреновине не хочу». Схватив Санька, ухожу в сторону, отчего бомба пролетает мимо и вдалеке хреначит так, что мои атомные по сравнению с ней детские хлопушки. Осьминог приходит в движение, шустро ползет прямо по телам, давит их, отчего меня вдруг перекрывает. Боль, разочарование, обида, ненависть, сожаление. Все это слоем густого сиропа повисает в воздухе, выедает мне глаза, не дает дышать, оседает на языке тяжелым горьким привкусом. Тело, мышцы болят, суставы выкручивает, кожа покрывается красными пятнами ожогов, крылья непроизвольно меняют размер, правая вдруг становится больше и искривляется, хвост утолщается и обрастает шипами, волосы слипаются, превращаются в гадкую черную шевелящуюся массу и в итоге повисают. Система сбоит, радиометр сходит с ума, система сигнализирует о том, что мне хана, я неизвестно куда и сколько раз ранен, отравлен и чем-то облучен, но облучен не радиацией, радиометр, на нем непонятный символ, становится невыносимо больно, еще прыжок, на сотню метров назад, осьминог ползет шустрее, мне становится еще хуже, я просто теряюсь и не знаю, что делать. «Сань», — дергая товарища за руку, кричу. «Саня, Санек, они конченые. Они же своих как бананы давят, и мне что-то хреново. Почувствовал? Поразительно, ты не должен был, еще рано. Сань, ты у нас очень умный, но блин, давай короче, чё так корёжит-то?» «Гавах, энергия боли и страдания, ненависти и злости. Они, те люди, гибнут от рук своего лидера, того, за кем только что шли. Делай что-нибудь». Санек поднимает руки и телепортирует всех нас куда-то в скалы. Там, на ровной площадке с пару футбольных полей, меня кое-как отпускает. Выдаю волну ки. Используя шеринган, ловлю Райкаге в Цукиоми, а Джинчурики обездвиживаю и заставляю лечь. Фух, вроде легче. «Скотина», — шипит на меня Югита. «Ну или Мототаби, хрен их знает. Я скотина, да от того, как вы поступили, даже я охренел. Вы же несколько сотен своих раздавили. Своих, тех, с кем бок о бок сражались, жили. Вас совесть не мучает? У нас ее нет», — выдыхает Югита. «Цель нашей жизни – защита деревни и Райкаге. Все остальное неважно». «Ага, вот как, а почему?» Ответа нет. Подхожу ближе, присаживаюсь перед призрачной кошкой. Вырастив рога, сканирую ее разум, цокаю языком и, встав, отхожу. В голове Джинчурики. Она та, чем должен был стать Узумаки. Оружие, послушное, безжалостное, готовое выполнить любой приказ. Да, она пыталась жить как обычная девушка, но, увы, не могла. Могла только копировать поведение других. Душа. Ее душа нечиста. Грехов на ней столько, что ни о какой помощи, как это было с Фуо, и речи нет. К тому же, приказ защищать Райкаге и деревню будет работать в любом случае. Даже в аду. А сейчас, осознавая, что стоит на краю, Югита пытается вырваться и любой ценой устранить угрозу, то есть меня. Би отличается. В процессе воспитания, если верить знаниям Югита, он себя не потерял. Но он настолько сильно связан с Райкаге, что разговаривать с ним бесполезно. Убийство Киллер Би мне не простит. Никогда. Я. Держать их сложно. Два биджу вытягивают из меня слишком много сил. А как только я сниму влияние, запечатать их, а зачем? Их я спасать не собираюсь. Да, я пока не могу прочитать мысли Би, но я могу заглянуть в его душу. Ничего светлого я в нем не вижу и чувствую. Поэтому, отлетаю назад, Санек становясь полупрозрачным, тенью следует за мной, взлетает и зависает за спиной, стесняюсь спросить, курьер, что именно ты хочешь сделать, надо освободить их, будет битва, зачем, они под контролем, просто убей их, не еет, слишком много причин для того, чтобы я отпустил их, первое, я не знаю на что способен, все всегда происходит слишком быстро, второе, я чувствую взгляды, ты не сильно далеко унес нас, за нами уже наблюдают. Я хочу, чтобы они рассказали то, что увидят. Ну и самое главное, мне не нравится, когда вот такие лидеры, рот я их по пустоши мотал, убивают подчиненных. Противно мне это. Ну, как знаешь. Слушай, дружище, тут такой прикол случился. Кажется, мой радиометр фиксирует гавах. Репутация. Плюс 3. ХМ, дружище, меня так никогда не называли. А еще я сет. Да. Игрок, ты знаешь, иногда, в основном, я его действий не понимаю, но результат, знаешь что, что, а давай как-нибудь вместе сходим на миссию, ты будешь учиться, а я побуду на подхвате, бог на подхвате у демона, я тоже учиться хочу, разводит руками Санек, мне, как я понимаю, есть чему, так что скажешь, а давай мне с тобой интересно, как закончим здесь, поговорим с игроком и вместе укатим в Шимонитту, тебя Люци порвет, тогда в школьные войны. Тогда тебя порвут все жены, смеется Санек. Ладно, начинаем, но может в князя тьмы, да, будет еще хуже, а в межвидовые рецензенты, да что такое, всякая ересь в голову лезет, потом посмотрим. Убираю влияние, враги встают и рвутся в бой. Макутан, нагло улыбаюсь им, разламывая камень вверх лезут корни и полосы дерева сплетаются в деревянного великина, который без лишних раздумий сразу же пробивает орыла осьминогу. Рейкаге, искрясь молниями, уворачивается, разбивая корни и стволы выросших деревьев, мчится вперед. Молниеносная торнадо. Вытянув руки, кричу. С рук срываются электрические разряды, устремляются вперед и, хорошо так порезав Рейкаге, откидывают его в сторону. Югита в облике призрачной кошатины вязнет в корнях и, рыча, пытается вырваться. Мелкий звереныш, воет осьминог. Сейчас ты увидишь. Сусана, окружая себя непробиваемым покровом, улыбаюсь. Телепортируюсь вперед. Ударом в зубы валю осьминога, хватаю за рог и, прижав голову к земле, бью его в затылок, бью так, что по земле трещины расходятся. Управлять Сусанаа тяжеловато, чакры уходит много, плюс глаза кровоточат и болят, но регенерация и способности к самолечению это почти полностью нивелируют. Кошка перекусывает корень, вырывается, прыгает на меня и валит, пытается вцепиться в шею Сусанаа, успеваю схватить ее за челюсти, тяну и с треском рву мататаби, пасть скидываю. Прыжком встаю и телепортируюсь к встающему осьминогу, поднимаюсь выше и, выставив колено, падаю ему на грудь. Серия мощных ударов в морду и шею, хрипящий осьминог скручивает меня щупальцами, но и сам оказывается скручен и зафиксирован корнями. Развеиваю покров, телепортируюсь вверх. Техника огня. Больше для вида, складывая ручные печати, кричу. Огненный дракон. Выдыхаю чудовищный поток пламени, огонь принимает облик дракона. Ревя так, что камни подпрыгивает, устремля 1F40 всяко осьминогу, обвивается вокруг него, вспыхивает и врывается, разнося эту тушу на мелкие и не очень куски. Останки превращаются в би, который, несмотря на то, что изрядно обгорел, встает и вытаскивает мечи 8. Зажимает их где только можно, принимает дурацкую стойку кашля и, выплевывая кровь, смотрит на меня. «Ты это?» – киваю ему. Как сражаться собрался, в 7 мечей вставь хоть один себе в зад, страшнее получится. А ты попробуй подойди, я, Аматерасу. Би, крича, вспыхивает черным пламенем, рвется ко мне, но горит слишком быстро, не добежав пару метров, падает и, пытаясь сбить пламя, катается по земле. Приказываю огню погаснуть, подхожу к телу и, пока в Би еще теплится жизнь, запечатываю в свиток, выпрямляюсь. Думал, все будет так просто, схватив меня за шею, рычит Рейкаге. Сопляк, ты просто не понимаешь, с кем связался я, КХР. Способности Миакада вытягиваю из противника чакру, как только покров молнии гаснет. Удлиняю хвост и вонзаю его в грудь Рейкаге. Да, это мой хвост, он вошел в твою грудь, между ребрами, пробил легкое, повредил сердце, а теперь поднимается выше, разрезая твои внутренности, медленно движется вверх, а как дойдет до шеи. Сволочь, выплевывая кровь, шипит Рейкаге. Ты, рывок хвостом, стрелка движется вверх. Отрезает Каге голову, скручивается и разрывает грудь. Душа его залетает в ловушку, бросив останки, телепортируюсь к ползущей в сторону Югита, пинком вырубаю и запечатываю в свиток. Ну вот и все, кивает Санек. Быстро, но зрелищно. Нормально получилось. Более чем, ну что задача. Рейкаге сама. Глушит нас женский крик. Мабуи, взяв меч, улыбаюсь. Мабуи сидит у изуродованного тела Рейкаге, смотрит на меня пустым взглядом. Вскакивает. Зачем ты убиваешь, что они тебе сделали? Они хотели напасть на Коноху. Никто не имеет права отнимать у меня добычу в Коноху, моя еда. Но они, стонет Мабуи. Они. Что? Закурив сигарилу, развожу руками. Невинные вот эти люди, которые только что собирались идти убивать, грабить и насиловать по-твоему невинные. Ладно, человечество всегда воюет за куски земли, так вы устроены, на это я бы не обратил внимания, но то, как именно они хотели поступить с кланом Хьюга, это дело, ты не понимаешь. Да где уж мне, как я, чудовище, пойму столь благородные цели — набрать девушек из клана Хьюга и превратить их в инкубаторы для будущих шинобикума, ты хоть представляешь, Мабуи? Какой кошмар обрушился бы на них, попробуй поставить себя на их место, представь, ты живешь привязанный к столу, каждый год рожаешь, а как только родишь, какой-нибудь шиноби оплодотворяет тебя, нравятся перспективы, скажи мне, шоколадка, нет, но это, так у вас устроено, именно поэтому все вы, вместе с вашими долбанутыми правилами, скоро исчезнете, запомни меня, Мабуи, запомни, как только я наберу силы и смогу убить Синджу Цунади и Карину Узумаки, я вернусь за тобой, за всеми жителями Кума, и тогда, живи теперь с этим. Разворачиваюсь и, взмахивая крыльями, ухожу, на ходу затягиваюсь. Девчонка хороша, говорит летящий рядом Санек. Телепортироваться умеет куда угодно, на любое расстояние. Я тоже умею, но она другим способом. Я ее убивать не стану ни за что, да, нечиста, как и А1Ф40 МПНБСП, все здесь убийца, но стыд и совесть присутствуют. Странный ты всегда им была, знаешь, в прошлом. МММФ. Договорить Санек не успевает, его рот закрывает полоска скотча, он недовольно мычит, грозит кулаком в небо, вздыхает и, глядя на меня, виновато разводит руками. Я не расстраиваюсь, как говорит учитель, всему свое время, да и, кем бы я ни был, теперь это абсолютно не важно, я тот, кем я стал сейчас, а прошлое, это прошлое. Фух, все-таки, сорвав скотч, пыхтит Санек. То есть ты хочешь сказать, что, узнав все, ты не поменяешь своего мнения? Нет, наверное. Точно нет, сейчас меня трудно чем-то удивить. Ну, посмотрим, особенно я хочу посмотреть на тебя, когда ты узнаешь, кто я. Ты нормальный, по тебе видно. Можно сказать, ты хороший. Я, указывая на себя руками, кривится Санек. Хороший, а ты шутник, ладно, я подожду удобного момента, потом, когда правда всплывет, вся правда о том, кто я, кто ты и что вокруг тебя происходит, я тебе это напомню, хотя ты знаешь, мне нравится, меня по-всякому называли, но хорошим, клянусь своей сутью, это впервые. Пойдем, мне к игроку надо, подбросишь, дружище, ахахаха. Запрокинув голову, жутким голосом смеется Санек. Несомненно, репутация. Санек, плюс 10, хм, их два в одном, или просто система его настоящее имя скрывает. Ладно, не суть, репутация растет, значит, ему можно верить. Система не врет, никогда. Не знаю, почему я в этом так уверен, но, репутация, Мабуи. 7000, а во, да и хрен с ней. Кабинет игрока, стою у стола, мрачный игрок молча листает какой-то древний фолиант, чтиво явно интересное, потому как учитель, ни на меня, ни на Санька внимания не обращает. Стоим, ждем, игрок, вздохнув, закрывает книгу, мрачно смотрит на меня. Учитель, как все прошло? Относительно легко, я думал, два джинчурики и Рейкаге, отвратительно. Грохнув по столу кулаком, рычит игрок. Мало того, что ты нос задрал от легкой победы, так ты еще гавваха хапнул. Я не задрал, у меня все хорошо. А гаввах, мне лучше знать, рычит игрок. Я вижу, вижу, как ты сейчас считаешь себя лучшим. Да не считаю я, или, кхем, пока ты этого не понимаешь, ученик. Но это есть, и это надо пресекать. Гордыня приведет тебя к гибели, отринь ее. Хорошо, а, в этом мире, откидываясь на спинку кресла, начинает вещать игрок, есть две очень важные энергии, гаввах и бахиань, двух видов, начнем с наиболее важного и опасного для тебя. Итак, гаввах, энергия боли, страдания, отчаяния, разочарования, величайшая сила, наркотик для таких, как мы, и самый легкий путь к могуществу, который приводит не к вершине сил. Гаввах — это прямой путь в бездну безумия, те, кто его поглощает, плохо заканчивает. Оно невкусное, ты попробовал впервые, смотрит на меня игрок, вспомни вкус своей первой сигареты, в деревне, на берегу пруда, помнишь, как тебя тошнило, как ты кашлял, а что потом, втянулся, так же и с гаввахом, ты сам не заметишь, как подсядешь, превратишься в чудовище, станешь безумным монстром по силам, равным богам, Сегодня ты победил. Гавлах, которого ты неосознанно нажрался, в разы усилил тебя. И это, учитывая твой дар поглощать и усваивать энергии, есть плохо. Ты более уязвим перед этой гадостью. Так что мне делать, учитель? 1B3DP. Смотреть на стрелку радиометра, ворчит игрок. Я не просто так тебе его дал. Смотреть за собой, не поддаваться. От Гавлаха можно закрыться. Тебе от него закрываться необходимо. Как? Вспоминай что-нибудь хорошее. Жон, например. Вспоминай, как тебе хорошо, когда ты спасаешь невинные души. Не злорадствуй над поверженными противниками. Не радуйся убийству. А если враг страшный, сильный и я давно его преследовал, для нас, небольшие дозы Гавлаха, даже полезны. Но для тебя нет. Ты у нас одаренный. Контроль и только контроль. Устранил врага, прислушивайся к себе. Почувствовал счастье, радость и эйфорию, воспринимая это как сигнал тревоги. Устранение даже старого врага должно вызывать облегчение. Если станет радостно, то в такие моменты вспоминай жен, друзей, светлые для тебя события. Хорошо, учитель, как только так сразу вспомню о вас и моих девочках. Ха, кашляет Санек, кашляет, улыбается и подмигивает мне. Заткнись, кривится игрок. Ученик, я очень не хочу потерять тебя. Сильнее я не хочу потерять тебя из-за какой-нибудь твоей глупости. Будь осторожен, думай. Так получилось, что эту дрянь ты начал чувствовать слишком рано. По моим расчетам, это должно было произойти в конце третьего этапа. Абахиань, когда я начну чувствовать полезную для меня энергию. И что это вообще такое? Не знаю, когда начнешь, но учитывая твои особенности и скорость изменения, думаю, скоро. Теперь я более подробно расскажу про Бахиань, что для нас практически все. Это энергия веры. Когда в нас верит, мы получаем Бахиань и соответственно силу. Без верующих, мы лишь бледные тени. С верующими, боги. Чем больше разумных в тебя верит, тем ты сильнее. Так вот почему я должен стать чудищем. В меня будут верить, но если меня будут бояться, Бахиань, кивнув мне, улыбается игрок. Эта энергия бывает двух видов, теплая и холодная. Теплая более концентрированная, вкусная и дает больше сил. Возникает она, когда ты творец, защитник, целитель и чудотворец. Но она сложна для усвоения. Холодная — это когда тебя боятся. Ты чудовище, дьявол, ночной кошмар, монстр под кроватью, кровожадная тварь, обитающая в каком-нибудь страшном лесу. Тебя боятся, но в тебя верят и поставляют холодную энергию. Легкая, не то чтобы деликатес по вкусу, да и сил не особо прибавляет. Но она идет, идет долго и стабильно. И самое главное, она делает тебя богом. Злым, а вот это, если Гавлах жрать не будешь, зависит только от тебя. Например, я, во многих своих мирах, я выполняю роль как бога, так и дьявола. Я творю, устраиваю чудеса, предотвращаю катастрофы и останавливаю войны. С другой стороны, также я насылаю эпидемии, устраиваю конфликты и катаклизмы. Держу баланс, снимаю сливки с обеих своих ипостасей. Ты умный, спасибо. Это необходимость, а не желание получить больше энергии. К тому же помогает избежать застоя. А теперь за мной. Покажу нечто интересное, расскажу кое-что важное. Пошли, устроим тебе небольшой экзамен. Пошли. Интересно, что задумал? Глава 37. Появляемся где-то в скалах. Игрок, загадочно улыбаясь, складывает руки на груди. Санек, поводя плечами, ослабляет галстук и поправляет перчатки. Что, морда божественная? Глядя на брата, как на кучу мусора, кривится игрок. Не по себе. Что ты сделал со мной? Дал тебе возможность почувствовать то, что я. Не волнуйся, это не навсегда. Но запомни эти ощущения. Ученик, ползи сюда, лекция будет. На тему твоих любимых демонов. Кивает игрок и, жутко скались, продолжает. Что такое Гавлах и Бахиань, мы узнали. Теперь поговорим, зачем нужны демоны. Итак, мирами правят две энергии. Над всем этим мы, то есть боги. Как думаешь, какое место в этой пирамиде занимают демоны? Они наказывают грешников. Не совсем, ученик. Демоны нужны не только для истязания грешников. Они выполняют роль утилизаторов Гавлаха. Как ты мог убедиться, видел своими глазами. После смерти, души попадают к демонам, где они их истязают. Высвобождающийся Гавлах, демоны используют как энергию для существования. А можно вопрос? Спасибо. Что если их не пытать, тогда и Гавлаха не будет. Тогда, ученик, души соберутся в прослойке между материальным и астральным миром и переполняют его. Нарыв разрастется и бабахнет так, что материальный мир снесет. Демоны утилизируют такие души, подвергая их пыткам и используя энергию в своих целях, они перерабатывают ее, перерабатывают и не дают прийти великому пожирателю, который Гавах хорошо видит и более того, он его ищет. А как тогда перерождение? А вот это решает уже мироздание. По всей его ткани раскиданы источники душ, которые решают, куда отправятся души после смерти. В каждом живущем по своим законам мире все происходит немного по-разному, но суть одна, а еще демоны-чистильщики. Находясь в материальном мире, они соблазняют грешников, забирают их, чем не дают продолжать вершить зло. К каждому убийце, насильнику, грабителю, маньяку, в итоге придет демон и предложит то, от чего они смогут отказаться. Понимаешь, извини, учитель, не очень. Кроме того, что демоны не особо-то и плохие. Я предупреждал, что будет сложно, улыбается игрок. В бесчетном количестве миров, богов, сущностей и вселенных, связанных одним лишь только мирозданием, такое же количество законов и правил. Все они разные, безумные, иногда аморальные. Станешь сильнее, сможешь лучше понимать все это. Пока же вернемся с небес на землю. Как ты понимаешь, я не просто так распинаюсь перед тобой. Здесь, в этом мире, есть свои утилизаторы. Ага, и кто? Марьё, скалится игрок. Ага, не удивляйся. Мы в стране демонов. За твоей спиной гробница, или же тюрьма, Марьё. Зачем мы здесь? В стародавние по меркам людей времена, проигнорировав мой вопрос, говорит игрок. Раса демонов занималась тем, чем им положено, перерабатывала Гавах. Люди всегда воевали, убивали, творили зло. Конечно, были кое-какие правила, но потом все изменилось. Изменилось, когда на эту землю спустилось семя древа. В мир пришла чакра. Люди получили сверхспособности. Войны стали более кровавыми, а честь, милосердие, гуманизм исказились до неузнаваемости. Шиноби, творя бесчинство, выжигая селения и ненужных свидетелей, выпустили столько Гавваха, что демоны пали, захлебнулись и утонули в том, что использовали. Их измерение содрогнулось, сжалось и исказилось. Взорвалось, разлетелось осколками, но тем не менее выжило. Осколки, питаясь Гавахом, росли, слипались, жрали друг друга. В итоге родился Марьё, который, обладая памятью целой расы, даже пытался делать то, что должен. Но энергии было столько, что новорожденная сущность окончательно двинулась. Начала поглощать энергию, а когда ее становилось мало, сама шла устраивать геноцид. И тогда шиноби придумали жрицу. Жертву, ученик, жертву. Жрица по сути своей была жертвой. Раз в 20 лет жрицу казнили самым страшным способом. Высвобождающийся из мучений невинной, воспитанной в розовых тонах девушки, Гавах дурманил разум сущности. Оставаясь по сути ребенком, невинная душа, не знавшая, что такое боль, пьянила его, дурманила. Потом служители запечатывали его на десятилетия, искали новую жрицу, воспитывали. Многим позже правила изменили, энергии нужно было больше. Жрица, едва познав радость материнства, приносила себя в жертву и заодно запечатывала чудовище. В каноне было не так, в каноне чего, ученик, в каноне сериала по телевизору, манги, какого-нибудь из миров, в каноне чего, прости, миры бывают разные, подняв руки, ракочет игрок. Где-то Наруто Расинганом убивает тварь, где-то тварь убивает Наруто, а где-то зверюга вырывается и уничтожает мир задолго до основных событий. В общем, если тварь не устранить, она убьет этот мир. Кагуя, по причине того, что ты надежно спрятал 5 из 9 биджу, в этот мир не придет. Ты же повлиял и на эти события. Наруто сюда не вернется. Без него Шион не справится. Ее убьют прихвостни Марьё, как только он начнет просыпаться. Надо устранить тварь. Хорошо. Как устранять будем? Как хочешь, так и устраняй. Санек, пошли, ученик сам справится. Хорошо. Техник у меня много. Способностей. У тебя их нет, улыбается игрок. Чакра на него не действует. Магия демонов не сработает. У тебя, ученик, только меч и оружие из мира осадков. Приступай, а нам пора. Удачи тебе и следи за стрелкой радиометра. Эта тварь большой такой сгусток магии, чакры и ядовитого Гавваха. Да блин, сейчас я уберу сдерживающую печать и зверь вырвется. Занимайся, ученик, и не забывай, как противостоять монстру. Игрок и Санек просто разворачиваются и уходят. Игрок оглядывается, кивает, подняв руку, машет ей, и они оба исчезают. За спиной слышится рев. Горы ходят ходуном, с них сыпятся камни. Гора за спиной разваливается, вверх поднимаются. Что-то похожее на гидру поднимается. Радиометр сходит с ума. Система сигналит о повреждениях, отравлении и ожогах. На голове непроизвольно вырастают разного размера рога. За спиной расправляются кривые крылья. Тело раздувается, искажается, приходит боль, опьянение. Я меняюсь. Под треск радиометра, понимаю, что теряю себя. Энергия, ядовитая и чужеродная, не обращая внимания на мои попытки собраться, впитывается в тело и искажает его. Холодными липкими щупальцами страха скользит по сердцу и, кажется, скоро проникнет в душу. Нет, закрыв глаза и вспоминая первую встречу с Люцией, улыбаюсь. Не выйдет. У меня есть цель, и никакие чудища меня не остановит. Готовься, тварь. Сейчас я тебе поперек лица накину. Там же, Санек, в воздухе висят все. Висят и нервничают. Ирис бледная как бумага. Дала наоборот красная как помидор. Игрок держит рвущуюся на помощь курьеру Люциану. Сам стиснув зубы смотрит на то, как корежит курьера. Адекватность сохраняю только я, потому как знаю о том, что игрок не допустит гибели ученика. Но, даже мне после изменений как-то тревожно за мальчика. Столько всего свалилось, так все завертелось. Не каждый такое вынесет. Любимый, держи 1F40 мягкий знак. Пытаясь вырваться, верещит Люци. Игрок, игрок, отпусти меня, я этой твари не все шеи в узлы завяжу. Пожалуйста, спокойно, он справится, говорит игрок уверенно. В душе же целая буря. Никогда бы не подумал, что это чудовище умеет сопереживать. Всегда думал, что он как я, но нет. Курьер собирается, светясь энергией, выпрямляется и возвращает себе нормальную форму. Взмахнув крыльями, взлетает, жутко скались вызывает меч и, излучая волны ярости, летит вперед. Сходу срубает одну из голов монстра. Хвостом практически срезает вторую. Отталкивается ногами от обрубка шеи, вращаясь, летит назад и превращает шеи остальных голов в фарш. Ну что, чудище поганое, нравится? Улыбается курьер. Улыбка мгновенно исчезает. Отростки Марьё вытягиваются, на них вырастают новые головы. Чудовище смеется, поднимается. Все головы поворачиваются к курьеру. Из пасти выстреливают черные лучи. Курьер успевает сформировать Сусанна, однако помогает это слабо. Лучи прожигают защиту, ранит курьера. Дымясь и обгорая, он, подобно падшему ангелу, падает вниз. Бьется об скалы. Люци теперь дала рыдая рвутся на помощь. Игрок и Ирис с трудом сдерживают их. Курьера снова корежит. Половина его тела раздувается, рога скручиваются, руки удлиняются, на спине вырастает третье уродливое крыло. Нет, закрыв глаза, перекрикивает плач демонов курьер. Никогда. Регенерация. Тело снова приходит в норму, чудовищные раны дымясь заживают. Курьер складывает печать концентрации и выращивает целый лес. Огромные деревья разрастаются, тянутся к Марьё и пытаются опутать. Не получается. Марьё сжигает их выбросами энергии и лучами из пасти. Курьер на это рычит, плюет под ноги и исчезает. Появляется в небе, над монстром. Сложив крылья, падает. Одна из голов ловит его, перекусывает и подкидывает. Вторая подхватывает и проглатывает. Мамочки. Закрыв глаза, пищат демоницы. Монстр рычит, мотает головами, как вдруг взрывается. В небе появляется настоящий курьер. Скалис закидывает установку на плечо и стреляет в монстра атомной бомбой. Гора взрывается. Во все стороны летят камни и останки Марьё. Над горой поднимается хоть и небольшое, но все же грибовидное облако. «Сука, сдохни!» — рычит курьер. «Ты!» Вокруг горы начинается движение. Камень трескается, скалы рушатся. На месте взрыва поднимается нечто толстое и длинное. Мгновенно отращивает шеи, а на них и головы. Он огромен, оценивая размеры монстра, киваю. «Давай, ученик!» — срывается игрок. «Сделай его!» «Ну, думай!» «Я все сказал тебе!» «Ай, черт, он меня не слышит!» Внизу начинаются догонялки. Курьер, продолжая мечом срубать головы, носится как угорелый. Марьё, не сильно уступая ему в скорости, пытается дотянуться. Каждый раз практически догоняет. Одна из голов резко меняет направление. Шея изгибается, курьер не успевает телепортироваться и, получив удар, падает. Головы устремляются к нему, бьют. Курьер окружает себя электрической сферой, об которую головы Марьё банально разбиваются, но продолжают наносить удары. Они бьют и бьют, вбивая сферу в камень. От ударов теряют зубы, ломают челюсти, но продолжают. «Молниеносное торнадо!» — кричит курьер. Внизу все исчезает во вспышках молний. Уши режет гул электрических разрядов. Камни, пространство, сам Марьё, большая его часть, Все это оказывается нашинковано тончайшими ломтиками. Монстр кричит, быстро регенерирует, отращивает новые головы и рвется в атаку. Курьер уходить не собирается. Он встает, убрав меч, срывает с себя остатки футболки. Меняется и превращается в антропоморфного волка. Скалясь, глубоко вдыхает, разевает 1F40, пасти воет. От воя, демоны закрывают руками уши. Головы Марио останавливаются. У ближайших от такого воя лопаются глаза. Те, кто дальше, полностью теряются. Курьер повторяет атаку, воя так, что камни трескаются и песком рассыпаются, поворачивается и добивает головы чудища. Прыгает, превращается в огромную летучую мышь, взлетает. Марио снова восстанавливается, выращивает новые головы на длинных шеях, атакует. Курьер, выдыхая облака розового пара, ловко маневрирует. Все место битвы скрывается в розовом тумане. Курьер возвращает себе привычный облик, берет меч и падает в розовый туман. В тумане происходит нечто. Слышится рык Марио, мат курьера и свист рассекающего пространство меча. В непрозрачном даже для меня тумане сверкают молнии, вспыхивают взрывы. Вверх бьют черные лучи и потоки огня. Вы видите, тормошит игрока Люци. Видите, что там происходит? Скажите. Арррха. Ревет поднявшаяся из тумана голова чудовища. Тут же ее опутывает огненный дракон. Техника курьера. Опутывает и, обжигая, вцепляется зубами в морду. Валит ее в туман. Страшный взрыв. Ударная волна разгоняет туман и поднимает со скалы пыль. Внизу же, курьер борется с чудищем. Уворачиваясь от ударов, прыгая по изрубленным частям тела Марио, мечом перерубает атакующие его отростки, которые хоть и восстанавливаются, их, как мне кажется, с каждым разом меньше. К тому же, они уже не такие быстрые. И тут или курьер ускорился, или Марио начинает тормозить. Скорее всего, сразу. Молниеносная торнадо. Вытянув руки, кричит курьер. Молнии срываются с его рук. Перепахивая потерянные головы и шеи, Марио устремляются вперед и врезаются в основное тело, которое в разы меньше, чем в начале боя. Еще. Кричит курьер и снова запускает технику. Еще. Искромсав тело Марио молниями, курьер бежит к нему. Бежит и на ходу бросает атомные бомбы. 10, 20, 40, 60. Уворачиваясь от всего четырех воросших голов, забегает на тело. Тут же из земли вылазят толстые корни, опутывают и сжимают Марио. Острые корни пронзают его тело. Глубоко входят внутрь, утолщаются. Из дерева создаются десятки клонов курьера. Подбежав к оригиналу, получают бомбы и бегут к пронзающим монстра корням. Как только корни выходят из тела, клоны прыгают в раны и превращаются в клубки корней, разрастаются. Марио теперь уже жалобно кричит. Пытаясь достать спрыгнувшего с него курьера, ползет вперед и как только заползает на раскиданные бомбы. Спокойной ночи, чудище, улыбается висящий в небе и окруженный искрящейся сферой курьер. Кивает и нажимает на кнопку. Чудовищная серия взрывов поднимает непроглядную стену пыли. Ударная волна сдувает с гор деревья и кусты. Чудовищная температура плавит камни. Раскаленная лава реками течет вниз по склону и собирается озерами в воронках. Плавно опускаемся. Идем по потрескивающей лаве. В дыму видим фиолетовый огонек. Я справился, улыбается похожий на труп курьер. Ай, больно как, ну и зверюга.